Кухня — никого. Шкаф в спальне пусто. Командир лично обыскал гостиную. Может, труп девочки найдется? Ничего. «Сотовый!» — закричал один из агентов. «Сотовый на кухне!» «Еще телефон!» — закричал второй. «Стационарный!» «Стационарный!» В штабе сказали, наземной линии в доме нет, и проводов поблизости никто не заметил. Может, здесь подземный кабель? Коуди зашел на кухню и только собрался взять сотовый, как тот зазвонил. Что же делать? Командир снял шлем и после минутного колебания нажал на зеленую кнопку. «Алло?» — сказал Коуди, искренне надеясь, что бандит примет его за сообщника. «Это зоопарк?» — спросил мужской голос. Агент даже с ответом не нашелся. «Кто это?» Раздался дикий хохот, а потом короткие гудки. Пришлось надеть шлем и включить микрофон. «Коуди вызывает лабораторию. Вы слышали звонок?» «Да». «Откуда он исходил?» «Неизвестно. Сейчас выясняем». Командир снова снял шлем, достал из кармана свой сотовый и набрал личный номер старшего агента Цвика в Джексоне. Уилл мерил шагами кабинет вице-президента Мура, а агент Чалмерс сидел за его столом и негромко беседовал по телефону с Цвиком. Внезапно ФБРовец застонал и закрыл лицо свободной рукой. «Что случилось?» — спросил Дженнингс. «Что случилось? Черт побери!» Чалмерс поднял измученные глаза. «Мы взяли штурмом лесной домик, но там не оказалось ни Хьюи, ни вашей дочери». «Что?» Переутомленный мозг Уилла лихорадочно искал объяснение. «Наверное, это не та лачуга». «Да нет та. На кухне нашли сотовый, и кто-то, предположительно Хейке, позвонил, когда агенты были в доме. Поиздевался и бросил трубку». Доктор качал головой, не в силах поверить собственным ушам. «Еще там обнаружили стационарный телефон, так что Хейке мог без нашего ведома дать брату новое указание. У телефонного оператора номер не зарегистрирован. Самовольное подключение, по всей вероятности. Стационарный телефон. Несложно было догадаться, что Хейке не оставит сообщника без пути к отступлению». «А пикап все еще там?» «Да, но с него сняли аккумулятор. Похоже, у дома была другая машина, и они могли уехать на ней». «Могли? Вы что, в игрушки играете?» «Не могли, а скрылись в неизвестном направлении». «Доктор, дайте мне чертов телефон». Уилл выхватил трубку у Чалмерза и заорал. «Это вы этим цирком командуете?» «Доктор, с вами говорит старший агент Фрэнк Цвик. Хамством вашу малышку не спасешь. Просто скажите, что вы намерены делать дальше?» «Сейчас и решаю. А вы в состоянии мне помочь?» «Шерил Лин Тилли упоминала страну, в которую можно добраться только по воздуху». «Коста-Рика. Она говорит, у Хики там ранчо, по крайней мере, земля какая-то». «Коста-Рика. Прямо из Джексона туда не улетишь. Билетов на имя Джо или Джозефа Хейке не заказано. Значит, он вылетает под вымышленным именем, потом транзитом следует в Южную Америку». «Послушайте, раз Хейке звонил вашим бойцам в лачугу, то он знает об участии ФБР. Цвик, похоже, вы только что убили мою девочку». «Очень сомневаюсь. Хейке нужны две вещи — деньги и свобода. Убив вашу дочь, он ни на шаг к ним не приблизится. Она его главный козырь».